Вспомнилась мне одна смешная история. О чем я говорил? Эх, мысль-то у меня как прыгает. Вы говорили о женской любви, о бездне, о тайне, о радости. Да, любовь. Любовь. Кто понимает ее? Из нее сделали тему для похабных карточек, мерзких анекдотов. И все от того, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании таится что-то грубо животное, что-то эгоистическое, что-то сокровенно низменное, блудливое и постыдное. Черт! Я не умею это выразить. От того-то люди отвели для любви ночь, так же, как для воровства и для убийства. Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и петлей. Это правда. Нет, это неправда. Природа, как и во всем, распорядилась гениально. Только для одних вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь, прелесть, очарование, весна. Но она удел избранников. Вот вам пример. Все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он, как у рыбы трески. А один из этого миллиона – Бетховен. Так во всем – в поэзии, в художестве, в мудрости. Как это верно. Как хорошо все, что вы говорите. И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в неразделенной, безнадежной любви. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. О, какое безумное блаженство раз в жизни прикоснуться к ее платью. И кончить сумасшествием, не так ли? Ах, милый мой, не все ли равно? Ну, хорошо, вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а поручик Дит сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше? Я вам расскажу. Я был на женщину. Это было не здесь, еще в Москве. Но она об этом не знала. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работала, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, а у меня от счастья кружилась голова. Да, да, я понимаю. Я понимаю вас. Это точно проволока, точно электрический ток, да? Василий Нилович, я удивляюсь вам. Вы такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот точно нарочно губите себя. Что, если бы вы встретили в жизни женщину, которая сумела бы оценить и была бы достойна вас? Да. Я вам расскажу. Я встретился один единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной женщиной. С девушкой. Ну, знаете, как у Гейне. Она была достойна любви, и он любил ее. Но он был недостоин любви, и она его не любила. Она разлюбила меня за то, что я пью. Впрочем, я не знаю, может быть, я и пью от того, что она меня разлюбила. Она... Ее здесь тоже нет, это было давно. Между нами не было романа. Всего 10-15 встреч, 5-6 интимных разговоров. Я ее люблю до сих пор. Подождите, Ромашов. Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо. Первое и последнее. Пожалуй, она и никогда и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила. И в то же время она такая добрая, женственная, бесконечно милая. Вот оно. Читайте, Ромашов. Что сверху, это лишнее. Вот отсюда. Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову, и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким почерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне. Ромашов мог бы узнать этот почерк из тысячи. И горько, и тяжело произнести его. Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу. Я не хочу лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю. И знаю, что мне не скоро и нелегко будет уйти от этого чувства. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренне, ведь не можете. Ах, дорогой Василий Нилович, если бы вы могли, если бы. К вам стремится все мое сердце, все мои желания. Я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир. А я вас просила так о немногом. Вы не можете. Прощайте. Еще раз повторяю. Дальше неинтересно. Это было ее единственное письмо ко мне. Потом мы не виделись больше. И вы больше никогда не бываете у Александры Петровны? Эти слова Ромашов сказал почти шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя.